Группа посетителей родины, учащихся корейских старших школ в Японии во главе с директором корейской полной средней школы в Кёто Чо Мюнхо 10 июня с цветами посетила бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.